Пхир наивно и трепетно наклонил в бок голову. «Джек, значит ли то, что мы не должны помогать нуждающимся, если они не просят?» «Я не знаю, Пхира. Я просто не знаю ответа на этот вопрос», — прикусив язык, ответил Джек. «Ничего, не вини себя», — улыбнулся Хира. «Мама говорила, что на некоторые вопросы способен ответить только Бог. Сомневаюсь в этом», — усмехнулся Адим в голове Джека. Оставшееся до вечера время Джек приобретал себе одежду и обувь. Точнее, он сходил в пару магазинов, перемерил весь ассортимент, хоть так и не любил это делать, и в итоге, не найдя ничего путного, пошел делать вещи на заказ. Довольно добрая бабуля с сигаретой в зубах и портаках на руках сняла с него мерки и сделала ему на скорую руку рубашку и шорты. Остальное он должен будет забрать завтра вечером. Самое интересное, что даже у этой бабули за поясом красовалась рукоятка от Luger P08, что в купе с ее немецким акцентом выглядело довольно зловеще. Уже у входа в бордель Джек, с пакетами в руках, попрощался с Хирой и протянул тому 10 баксов. «Держи». Хира уставился на деньги с желанием и одно время с отторжением. «Джек, купишь еды своим питомцам. Если ты потратишь деньги на благое дело, то они точно не сделают тебя злым, верно?» — улыбнулся Джек. «Ты прав», — слегка удивленно сказал Хира и принял деньги. «Спасибо, Джек. Если понадоблюсь, то я рядом». «Хорошо, буду иметь в виду», — напоследок сказал Джек, заходя в бордель. Тот встречал его звуком смеха и болтовни, а также запахом табака, алкоголя и аромасвечи. «Вижу, ты принарядился. Неплохо», — сказала Лола, когда заметила входящего Джека. «Спасибо», — немного смущенно улыбнулся в ответ тот. «Ничего не произошло, что требовало бы моего внимания?» «Ничего, разве что партия алкоголя и продуктов прибыла, и ее приняла Лия вместо тебя». «Ох, е, совсем забыл за это», — схватился за голову Джек. «Не бойся, ей как бармену, не привыкать к этому. Она на самом деле почти постоянно делает это сама, так что не парься особо». «Ха, хорошо», — покачал головой Джек. «Никто не приходил по поводу вакансии уборщика?» Лола приложила указательный палец к щеке. «Нет, что удивительно. Обычно за такую работу быстро берутся». «Ясно. Ладно, я к себе, закину пару вещей в кабинет». Лола усмехнулась. «Не стоит передо мной отчитываться, ты тут босс, не я». Отмахнувшись, Джек поднялся на второй этаж. Не успел он сделать и пары шагов в сторону кабинета, как его прервал рассерженный женский крик. «Джек, ублюдок, ты вернулся». Естественно, Джек крайне сильно удивился такому. По голосу он уже понял, кто идет по его душу. «Да я же ничего не сделал, что не так?» Широко шагая, в его сторону двигалась Беатрис. Ее длинные черные волосы развивались в воздухе. Гневное личико и общее напряжение в теле намекали на то, что она сейчас почти готова убивать. Ее крик привлек внимание всего борделя, так что не мудрено, что на них смотрело почти все заведения, когда доминатрикс подошла к Джеку. «Я что просила тебя сделать, идиот?» «Что?» — непонимающе спросил Джек. В данный момент он совсем не соображал. Этот гневный крик, резкий вопрос, взгляды толпы. Беатрис резко ткнула своим указательным пальцем в грудь Джека, почти пробивая его кожу ногтем. «Я сказала тебе, свинья, найти уборщицу к этому вечеру, и где она, уборщица?» — пробормотал Джек и, игнорируя оскорбление, ответил, оправдываясь: «Я ее искал. Повесил постер, попросил девочек поговорить с знакомыми». Неожиданно не то что для Джека, неожиданно для всех шлюх и гостей борделя, доминатрикс отвесила увесистую пощечину Джеку. «Бах, меня не интересуют детали, кусок дерьма. Мне нужен только результат. Уборщица должна была быть сегодня вечером. Мой клиент, еще один такой же кусок грибанного сала, но с деньгами, попросил капра. А что в итоге? Моя комната в дерьме и блевотине, а уборщицы нет». Джек ничего не ответил. Он все еще был шокирован пощечиной, от которой звенело в ухе. Беатрис еще раз ткнула пальцем в грудь Джека. «Знаешь, что, ты, свинья, уберешь мою комнату, раз не смог найти того, кто будет драить этот бордель. На большее ты не способен, как я вижу. Я управляющий, не уборщица». Понурив голову, тихо сказал Джек, сжав до хруста кулаки. «И что?» — с улыбкой сказала Беатрис. «Я вижу тебя насквозь, свинья. Ты такой же, как и мои клиенты. Бесхребетная мазня под ногтями, которая не может ответить не то что настоящему мужчине, но и женщине. Но ничего, я помогу тебе. С моей твердой рукой я покажу тебе, кем ты по-настоящему являешься. Окружающие по-разному реагировал на такое. Кто-то удивленно смотрел, кто-то наслаждался и посмеивался, а кто-то, как Лола, хотел подойти и прервать все. Джек молчал, он тихо стоял. В его голове на удивление не было мыслей. Лишь Гюнтер, незаметно, украдкой улыбался. «Иди в мою комнату и вычисти ее», — повелительно сказала Беатрис, наслаждаясь вниманием такого большого количества человек. «Хорошо», — ровным тоном ответил Джек. «Вот и отлично», — широко улыбнулась Беатрис, «и смотри, чтобы она блестела через полчаса». «Отлично», — снова сказал Джек, взгляд которого смотрел в пустоту. «Что, прости?» — подняла бровь она, не понимая такого ответа. «Да будет так», — громким утробным голосом сказал Джек и резко поднял, некогда понуренную, голову. Страшный, поистине пугающий взгляд парня заставил Беатрис замереть, а сердце дрогнуть. Тем временем большая толстая нога гневно и стремительно оторвалась от пола. Глава 9. Ярость. На шокированных глазах людей внутри борделя, нога Джека гневно оторвалась от пола и яростно впечаталась в живот Беатрис. Этот удар был довольно быстрым, несмотря на габариты и низкую ловкость пухлиша. Беатрис никак не ожидала этого удара. Более того, она была шокирована пугающим взглядом Джека, а потому, сейчас она валялась на полу борделя в позе эмбриона и блевала. Не стоит недооценивать силу ног Джека. Несмотря на скромную силу в виде 7 единиц, ноги, что постоянно передвигали его тушу, были вынуждены обрастать мышцами. 7 единиц силы – это общая характеристика мышц всего тела. В данный момент руки его слабы, это так, однако ног это совсем не касалось. К тому же, сейчас, его тело было переполнено гневным, злобой и адреналином. Звуки натужного кашля и рвоты были единственными звуками притихшего борделя. Никто и никогда не видел Беатрис в таком плачевном состоянии. Многие злорадствовали судьбе Беатрис. В основном этими людьми были те, кто не понаслышке знаком с грубым характером доминатрикс. «Ты хочешь, чтобы я вычистил твое дерьмо и блевотину твоего клиента?» – тихо и спокойно спросил Джек, когда присел на корточки рядом с Беатрисой и уставился той пугающим взглядом в глаза. Его не смутила блевотина, извергающаяся изо рта Беатрис, хотя по натуре он человек брезгливый. В тихом борделе было все прекрасно слышно. «Почему я?» — снова спокойно спросил Джек, вставая на ноги. «Разве я заслужил такого обращения, сука?» — выкрикнул он и со всей силы, с размаху, зарядил ногой по животу Беатрис и рукам, что его прикрывали. «Кха! Кха!» С силой кашлянула доминатрикс и снова начала исторгать остатки обеда из своего организма. «Нравилось унижать меня, а?» — крикнул Джек и пнул пяткой в нос Беатрисы, неестественно выворачивая его в бок. «За что? Что я сделал не так? Думаешь, тебе позволено так обращаться со мной? Думала, не вернется это в десятичном размере? Дрянь! Кто ты такая, а? Кто ты, сука?» — сыпал вопросами Джек, сопровождая каждый из них сильным пинком в случайную область тела Беатрис. Многие, кто злорадствовал, начали чувствовать, что все выходит из-под контроля. Ударив Беатрис в последний раз, Джек вздохнул. Его лицо покраснело от ярости, злости и этой разминки, во время которой ему приходилось пинать одну из самых красивых женщин, даже в этом аниме мире. Прикрыв глаза, Джек восстановил дыхание и тут его осенило. «Боги, что я творю?» С удивлением, страхом и недоумением подумал Джек, смотря на избитую Беатрис. «Джек», — прозвучал осторожный голос Лолы, — «она не ответит, ты ее вырубил». «Да», — повернувшись в сторону Лолы, спросил Джек и увидел шокированные лица посетителей и самих шлюх. Не выдержав этих взглядов, он развернулся, подобрал купленные вещи и потопал в свой кабинет. «Хорошо, помогите ей и приберите все. Если что, я у себя». В темной комнате, схватившись за голову, сидел Джек. Он нервно покачивался взад-вперед, сидя на кожаном диване. «Это не мог быть я», рассеянно и недоуменно повторял он про себя. «Я бы никогда не ударил женщину. Я не так воспитан. Я не преступник, не бандит и не животное, как все они». Отнюдь. Неожиданно влез в его поток мыслей Адим. «Люди животные, хоть и пытаются доказать обратное». «Гюнтер», тихо сказал у себя в разуме Джек, а затем яростно закричал: «Это ты, это все ты виноват. Боже, как я сразу не понял, это ты как-то изменил меня, влияешь на меня этой яной системой и ебучими модификаторами, ты снова меня обманул, лысый ублюдок, верни меня настоящего». Гюнтер улыбнулся и, соединив пальцы у груди, проникновенно сказал: «Я никак на тебя не влиял, Джек, все, что ты сделал с этой шлюхой, ты сделал сам, Каждый твой удар исходил их твоего переполненного гневом, обидой и отчаянием сердца. «Ложь!» — крикнул мысленно Джек, встав с дивана и начав нервно и быстро ходить по комнате. «Ложь, ложь, ложь, ложь!» Сколько бы ни повторил, настоящее не изменится и не станет ложью. Вкратчиво говорил Гюнтер с довольной улыбкой. «Джек, тебе никогда не говорили, что терпеть и держать все в себе очень плохо. Что? А чем ты?» Замер Джек по центру комнаты. «Сколько ты терпел издевательства и унижения в прошлой жизни? Помнишь, как тебя обзывали, тыкали пальцем, выражали презрение? Помнишь, как тебе харкнули на голову, пока ты шел по лестнице? А драки? Сколько раз тебя избивали, а ты терпел, ожидая, когда толпе обидчиков надоест тебя лупить? Ведь ты ничего не говорил, ты не стонал от боли, не жаловался, не плакал, а просто ожидал, когда очередная экзекуция в твоей жизни окончится и ты пойдешь спокойно домой. Ты постоянно все терпишь, но запас терпения не вечен, даже у тебя, Джек. Именно поэтому ты сорвался на Беатрис. Именно поэтому ты выместил на ней обиду, гнев и страхи, накопленные за несколько лет жизни. Заткнись, ты ничего обо мне не знаешь, Гюнтер. А нет, Джек, я смею заявить, что в твоей жизни разбираюсь побольше тебя, ведь даже то, что ты давно забыл, мне известно. То, что ты забыл случайно, а что-то нарочно стер из памяти. Джек со всей силы пнул диван. Да что такой монстр может понимать в моей яной жизни? Гюнтер обворожительно улыбнулся. О, я понимаю многое, Джек. Например, я понимаю, почему ты все это время терпел, а сегодня взорвался. У тебя не было родителей. Воспитывался бабушкой и дедушкой. Эти старики заложили основу воспитания в тебе. Почти только из-за них ты все терпишь и терпишь. Молчи, не смей трогать их. Пока над тобой издевались, дома ты улыбался и показывал им то, что они хотели увидеть. Ты показывал им счастливого внука, который, несмотря на болезни, получает от жизни все. Ты боялся их расстроить. Боялся лишней шокирующей новостью отправить на тот свет. Ведь видел, что они далеко не молодели с каждым годом. Их донимали болезни, не считая отсутствия лекарств. Ты терпел ради них. Терпел, хоть это и не в твоем характере. Со временем тебе настолько это приелось, что ты уже перестал отличать себя настоящего от себя притворного. И как я уже говорил, терпению всегда приходит конец, и ты сорвался. Помнишь тот роковой день в школьном туалете? Заткнись, заткнись, заткнись. Та ситуация в корне отличалась от этой. Кричал Джек во всю глотку, пиная бедный диван. На его счастье, комната имела идеальную звукоизоляцию. Это был поистине роковой день для тебя, Джек. Тебе 14, скоро 15, им по 17. Каждому. Троица зазнавшихся засранцев, не имеющих управы и не знающих, что такое отпор, снова решила досадить тебе. Но так уж вышло, что им не повезло, ведь в тот день у тебя был на диву отвратительный день, и ты уже был на грани. В тот момент, когда они, смеясь, как они потом сказали, в шутку, решили помочиться на тебя, был нарушен предел терпения. Злость, обида, гнев вырвались из твоего сердца, и ты дал им отпор. Это была поистине интересная драка, Джек. Трое на одного. Ты был загнан в угол, но бился, будто не чувствовал боли. Твои яростные удары были сильнее, ведь ты совсем не ограничивал себя. В итоге ты был избит, но твои противники выглядели куда хуже. А что было дальше, Джек? Помнишь, дальше шли разбирательства. Ты не был признан агрессором, нет, ты был признан жертвой, над которой издевались годами, но так уж вышло, что во время этого разбирательства в известность были поставлены твои опекуны. Сердце дедушки не выдержало таких поистине ужасных новостей. Следом за дедушкой, от шока ушла из этого мира и твоя бабушка. Так за один день, ты потерял всех своих близких, всех, кого любил. В этот момент, Джек уже стоял на коленях и упирался лбом о стену. По его щекам тихо бежали две маленькие дорожки слез, а из глотки вырывался звериный утробный рев. «Это я их убил. Я убил их. А нет, это всего лишь неудачное стечение обстоятельств». Развел руками Гюнтер. «Однако, кто знает, как сложилась бы судьба, если бы ты решил не терпеть эти издевательства. Возможно, маленькие шокирующие новости никак бы не оказали на твоих стариков влияния, ведь, скорее всего, их сердца просто не выдержали того, что жизнь их внука превратилась в ад прямо под их носом». Джек никак не ответил Адиму. Сейчас его изнутри пожирало самобичевание. Через 10 минут, Джек тихо встал с колен, доковылял до дивана и, рухнув на него, заснул. Со стоном, Джек проснулся и сел на диван. Так он просидел в прострации несколько минут, пока в его не прозвучал голос Гюнтера. «Доброе утро, Джек. Хотя не знаю, какое для тебя это утро, после вчерашнего. А я уже посмел надеяться, что вчерашние события просто очередной кошмар», — угрюмо пробормотал охрипшим голосом Джек. «Возможно, я знаю, что поднимет тебе настроение». Джек покачал головой и просто решил проигнорировать Гюнтера. «Что он может такого сказать, что у него поднимется настроение? Просто загляни в систему». Джек на секунду замер. «Только не говори мне, догадываясь о сюрпризе», — сказал он. «Ага». Джек покачал головой. «Статус. Система зла. Характеристика. Сила 7140. Проворство 9180. Живучесть 5100. Восприятие 13260. Разум 12240. Воля 9180. Либидо 1.20, очки зла, 100, задание, в данный момент заданий нет, модификаторы, непоколебимый разум, ур, макс, тело дьявола, ур, макс, полиглот, ур, 1.500, 100 очков. Хочешь сказать, что вчера, избивая какую-то шлюху, я заработал 80 очков? — смущенно спросил Джек, отвлекаясь от своего смурого настроения. «Ты не просто избил эту шлюху, ты избил ее и унизил перед всем борделем и его немалочисленными гостями. Ты унизил и избил крайне гордого и самовлюбленного человека, превратив того в объект для сплетен и насмешек. Ты превратил некогда прекрасную и роскошную жизнь Беатрис в ад. Кроме того, ты поддался первозданным желаниям. Ты пошел на поводу у гнева, ярости и злости. Вот поэтому ты и получил эти 80 очков». «Ясно. Тогда почему так мало? Этот список точно не тянет на 80 очков», — недовольно проговорил Джек. «Потому что карма Беатрис низкая. Хочешь больше очков? Иди, найди настоящую монашку в этой дыре, избей ее так же, и я окачу тебя очками зла. Не надо мне таких очков зла. Погоди, я чуть не пропустил это. Моя воля повысилась. Я тоже удивлен этому, однако да, во время того избиения ты прокачал волю. Возможно, ты даже сможешь поставить это как-то на поток и будешь фармить так волю. Ну уж нет, я и так не знаю, как дальше жить после вчерашнего». Глава 10. Недоумение. 100 очков ровно хватает на поднятие живучести. «А еще можно поднять либидо», — с ухмылкой сказал Адим, наблюдая, как Джек молча клацает разумом на кнопку повышения живучести. Вновь необычное тепло разошлось по телу Джека, производя в его теле маленькие и большие изменения. Сначала он почувствовал, как всякая боль покинула его тело. Затем пришли внешние изменения. Кожа стала слегка здоровей, ее тон выровнялся. Пропали некоторые старые шрамы и пятна. Почти полностью пропали прыщи и угри. Жирные беспорядочные волосы на его голове стали более здоровыми, также увеличилась их густота. Все это также касалось его ресниц и бровей. Также интересно то, что волосы на теле, что были ниже шеи, наоборот поредели, причем значительно. Ломкие ногти слегка отросли, стали тверже, прочнее и, казалось, стали ухоженней. Это были основные изменения во внешности, но их было не меньше внутри Джека. Сердце стало выносливей, печень и почки немного восстановились и вывели токсины. Мышцы расслабились и восстановились после тренировок, немного таким образом ускоряя достижение результата от тренировок. Изменения коснулись и глаз. Зрение Джека стало ясным и чистым, чему он был очень удивлен. Ему казалось, что до этого он все время ходил сонным и не видел своими глазами по-настоящему четко. Суставы, кости, сосуды — все это стало немного здоровее. «Наверное, никогда не смогу привыкнуть к этому», — пробормотал Джек, наслаждаясь ощущениями. «Некоторые болячки отступили, раз у меня теперь такое зрение». «Загляни в статус», — улыбнулся Адим. «Статус», — произнес Джек и, увидев его, подтвердил свои догадки. «Система зла. Характеристика. Сила 7140. Проворство 9180. Живучесть 6120. Восприятие 15300. Разум 12240. Воля 9180. Либидо 1.20. Очки зла 0. Задание. В данный момент заданий нет. Модификаторы. Непоколебимый разум, ур, макс. Тело дьявола, ур, макс. Полиглот, ур, 1.500. Похоже, болячки, что влияли на глаза, ушли, и теперь у меня 15 единиц восприятия. Зараза, и цена улучшения возросла. А что, если я как-то понижу свои характеристики на время? Так можно и смухлевать немного. Нет, не выйдет, — перебил поток мыслей Джека. Гюнтер, цена не будет понижаться, если твои характеристики упадут. Такая небольшая ошибка вышла только из-за того, что я оставил тебе старое тело, Джек. Понятно. Кивнул Джек и, встав с дивана, поплелся в душ. Адим, дай мне задание. Без проблем. Пожал плечами Адим. Задание получено. Цель. Достичь 10 единиц в черте проворства. Награда. Модификатор. Контроль тела УР. 1. Модификатор. Удивленно вопросил Джек и сосредоточился на модификаторе. Контроль тела УР. 1. Вам легче освоить контроль над собственным телом. Дополнительно. Контроль над телом дополнительно увеличивается на 10%. Интересно. Хороший модификатор. Мне бы такой очень пригодился. Я получу награду, если просто улучшу проворство, при помощи очков зла, конечно. Кивнул Гюнтер. Но это не твой вариант, не так ли? Естественно. Адим, как происходит выдача заданий? Хм, поднял бровь Гюнтер и улыбнулся. Только ты выдаешь мне задания или система сама может выдавать мне задания? А, вот ты о чем. Тут все просто. Я могу сам выдать тебе задание и решить, какую награду ты получишь. Могу просто активировать функцию случайного задания. Система также, сама по себе, будет выдавать тебе различные миссии и назначать за них награду. Как-то так, ясно. Сейчас, я так понимаю, ты активировал случайную задачу? Ага. Тем временем, Джек уже намыливал волосы, пока прохладные струйки воды бежали по спине и проясняли голову, как происходит выдача модификаторов. Я могу, допустим, усиленно учиться, тренироваться и овладеть модификатором, который увеличит мое владение оружием. Нет, сильнее улыбнулся Гюнтер, когда Джек недовольно вздохнул, это же не навыки, а модификаторы. Их ты можешь получить только в награду за выполнение миссий. И повысить уровень модификаторов можно только при помощи очков зла или при помощи выдаваемых заданий. Это все здорово усложняет. Джек вылез из душа и одел уже ношеную одежду. В ней он собирался приступить к утренней тренировке. Увеличенная живучесть или плоды тренировок, а может все вместе, но Джек продвинулся немного дальше, чем обычно. Даже сейчас, валяясь мокрым на полу и пытаясь перевести дыхание, он уже не выглядел так же жалко, как вчера. Снова душ и переодевание уже в чистую одежду. Все это время ни Гюнтер, ни Джек не вспоминали о вчерашнем разговоре. Когда он был готов выйти из комнаты и спуститься вниз, в бар, чтобы позавтракать, Джек неожиданно остановился у самой двери, замерев, держа дверную ручку. Он не мог представить, какая на него будет реакция после вчерашнего. «Вечно я тут просидеть не смогу». Поморщившись, сжал зубы Джек и, резко открыв дверь, вышел из комнаты. Его встречали привычные ароматы и звуки. Однако он точно чувствовал, что кое-что изменилось. Глаза работниц борделя так и норовили осторожно посмотреть на своего управляющего, стоило ему отвернуться. Их взгляды были заинтересованными и любопытными. Джек ожидал худшего, однако, похоже, все было более чем неплохо. Даже хорошо, ведь раньше к нему относились равнодушно, теперь же с интересом. Правда, ему все равно не нравилось такое внимание. «Боги, хватит смотреть на меня», – ворчал внутри Джек, пытаясь глазами избегать прямого контакта со взглядами шлюх. «Доброе утро, босс», – улыбнулась проходящая девица, с уважением поздоровавшись. «Доброе утречко, управляющий». «Ага, и тебе доброе утро». «Ха, босс, вы как-то симпатичнее стали за ночь». «Спасибо». Пока Джек спускался вниз к бару, по пути с ним приветливо здоровались и даже сделали несколько комплиментов. Джек, будучи в прострации, сел за барную стойку. «Что будете, босс?» – спросил Илья, бармен. Удивительно, но эта девушка была также одной из самых красивых в этом борделе, а также той, кто был к нему приветлив, как и Лола. Волосы цвета махоган, красные глаза, крупная грудь, тонкие руки и прекрасная попка в обтягивающей юбке. «Можно постный стейк, конечно», – кивнула она, неизменно улыбаясь. «Думаю, девчата на кухне быстро сделают его. Сейчас я передам заказ. Что будете пить? Кофе». «Хорошо, одно мгновение». Кивнула бармен и потопала в сторону кухни, что была ровно за задней стеной бара. «Что происходит?» Свел недоуменно брови Джек. «Чего они все такие милые и любезные? Я вчера такого наворотил, уже ничего не понимаю». Гюнтер развел руками. «Ну, видимо, Беатрис долго сидела в печенках у всего борделя, так что ты заслужил некий авторитет среди этих шлюх, когда опустил ее. Это бред». В этот момент вернулась Лия. «Хех, здорово вы отделали вчера эту зазнавшуюся засранку». «Да», – смущенно вопросил Джек. «Ага», – кивнула довольно Лия, делая чашечку кофе, Она уже долго сидела в печенках большинства девчат, но управы на нее не было. Даже прошлый управляющий терпел ее выкрутасы, лишь делая иногда выговоры. Все же Беатрис самая прибыльная девочка, к тому же, прервалась она, ставя чашечку кофе перед Джеком, а затем облокотившись о барную стойку, тихо сказала, ходят слухи, что среди клиентов Беатрис есть серьезные люди. Многие считают, что именно из-за связей, прошлый управляющий спускал ей все с рук. Будьте поосторожнее теперь, босс. Ну бздец, этого стоило ожидать, ругался у себя в разуме Джек, а Гюнтер лишь подхихикивал от этого, ха, ясно. Что с Беатрис? Да ничего, отвезли ее к доктору, тот ей даже нос отлично восстановил, будто тот и не ломался вовсе от пинка. Сейчас она, вроде, отлеживается у себя. Ясно, спасибо. Кивнул Джек и признательно улыбнулся. Следом он сделал пару глотков из чашки. И это босс. Я, конечно, рада, что вы так отделали Беатрис на радость всем нам, но, пожалуйста, не меняйтесь. Вздохнув, сказал Илье, протирая стакан. Я, кажется, не понимаю, смутился Джек. Не поймите меня неправильно, я рада, что вы постояли за себя, но не нужно терять свою добрую натуру. В злых людях нет нехватки, а вот добрых людей не достает, по крайней мере в Руанапуре. Не нужно становиться типичным жителем этой дыры, оставайтесь собой. Джек был удивлен таким откровением, а потому он также честно и открыто спросил, вот как, однако тебе не кажется, что если я не поменяюсь, то так и останусь жалким неудачником, которого можно использовать хоть в хвост, хоть в гриву. Да и разве такие люди, как я, долго смогут прожить в Руанапуре, если не поменяются? Вам просто нужно научиться любить себя, босс. Улыбнулась Лия, прикрыв глаза, как только вы полюбите себя, то легко сможете постоять за себя и свои интересы. Так же и люди начнут к вам тянуться. Джек усмехнулся и, покачав головой, взглянул на свое отражение в чашке. Ему показалось лицо толстого, но довольно симпатичного молодого человека. Может, что-то и выйдет из этого, тихо сказал Джек у себя в голове, подмечая то, насколько сильно его внешность уже поменялась. Он с недоверием подметил, что мог бы назвать человека в отражении симпатичным, несмотря на излишний вес. Доев стейк, Джек залпом выпил свою вторую чашечку кофе. Спасибо, Лия, кофе превосходный, и передай девочкам, что стейк был просто лучшим. Передам, кивнула она. Оглянувшись в поисках Лолы, Джек понял, что в зале ее нет. Ладно, спрошу тогда у Лии. Подумал он и повернулся обратно к бармену. Лия, знаешь, где можно купить патроны? Да где угодно. Пожала плечами она, здесь повсюду оружейные лавки. Правда, качество там не очень, поэтому многие предпочитают скататься в церковь насилия, что на окраине города. Церковь насилия? Ах да, точно. В аниме такое было, с удивлением вспомнил Джек. Спасибо, ни за что, усмехнулась бармен. Джек быстро пошел в сторону выхода. Хочешь потренироваться в стрельбе? Это хорошая идея, кивнул Гюнтер, тот мужичок, Фил. Хоть и рассказал кратко, как стрелять, но опыт тебе крайне нужен. Да, нужен. Особенно теперь, когда меня в любой момент могут подкараулить любимцы Беатрис. Глава 11, Эда. Джек вышел из борделя и осмотрелся в поисках транспорта. Приметив пару машин, что явно таксовали, Джек пошел в сторону своего знакомого, что привычно сидел на пороге порушенного дома и кормил голубей с доброй улыбкой. Хира быстро увидел Джека, и его улыбка стала еще радостей. «Привет, рад тебя видеть, взаимно», — кивнул Джек и посмотрел на голубей, что лезли в руки Хира за добавкой. «Вижу, ты прикупил в этот раз больше хлеба». «Да, твои деньги не пропадают зря», — ответственно заявил он с серьезным лицом, что выглядело довольно забавно. «Если бы они умели говорить, то обязательно бы поблагодарили тебя». «Ага», — отстраненно ответил Джек, уйдя в себя. Его расфокусированный взгляд смотрел на Хира и обдумывал некоторые детали. «А почему нет? Возможно, из этого выйдет что-то хорошее, пока все равно вариантов нет». Обдумав все, Джек улыбнулся. «Слушай, не хочешь поработать?» «Работа?» — удивленно поднял голову Хира. «Было бы неплохо. Что нужно сделать? Что-то отнести? Передвинуть? Куда-то сбегать?» «Стой, стой, стой!» — поднял руки Джек, удивленный пылом парня. «Эта работа будет постоянной и очень грязной. Лучше не браться за нее, если ты брезгливый, как я». Хира непонимающе наклонил голову. «Брезгливый? Это как?» Джек задумался и ответил. «Ну, это когда ты испытываешь отвращение от всякой грязи». Лицо Хира засияло от радости. «Тогда я не брезгливый. Что за работа, уборщик? Будешь убирать комнаты в этом борделе, а я буду платить тебе за это. Работа не из легких, но обещаю, что деньгами не обижу. Я согласен, радостно сказал Хира. Тем временем Джек хоть и решил проблему с уборщиком, но совесть немного грызла его. Боже, я предлагаю ему за деньги убирать всякую дрянь в борделе, а он такой радостный, будто я его использую. Эту работу придется в любом случае кому-то выполнять, Джек, развел руками Гюнтер. К тому же, ты сам сказал, что не обидишь его деньгами. Ты прав, кивнул мысленно Джек, хоть и неприятные чувства по этому поводу не прошли. Хорошо, если ты согласен, то иди в бордель и скажи, что Джек принял тебя уборщиком. Тебе выдадут все и расскажут детали. Пока придется поработать одному, но я постараюсь найти еще кого-нибудь, чтобы ты работал посменно. Было видно, что Хира не понял и половины сказанного, однако все равно радостно и доверчиво улыбнулся, кивнув. Конечно, босс. Затем улыбка его чуть померкла. Это, босс, теперь мы не можем быть друзьями. А, удивился Джек. Хира неловко мял ладони. Ну, я хотел предложить тебе стать друзьями, но теперь ты мой босс, а я слышал, что между сотрудниками и боссом не может быть дружбы. Джек приятельски улыбнулся и похлопал Хира по плечу. Ничего, мы что-нибудь придумаем. Хира удивленно уставился в глаза Джеку. То есть, я могу считать тебя другом? Джек усмехнулся и кивнул. Да, можешь, но не думай, что это поможет в отлынивании от работы. Хира радостно улыбнулся и, выпрямившись, карикатурно отдал честь. Как солдат, я не подведу, босс. Приступая к обязанностям прямо сейчас, договорил он, бросил остатки хлебных крошек голубям и побежал в сторону борделя. Джек проводил его теплым взглядом и пошел в сторону таксующих машин. Вот и мой первый друг, с улыбкой думал Джек. Он понимал, что Хира далеко не нормальный человек и не совсем ровня ему по интеллекту. По сути, это равносильно дружбе почти взрослого человека со смышленым 8-летним ребенком. Это, возможно, даже выглядело жалко. Кому-то даже покажется это ущербным, но его не беспокоило это. Хира был очень хорошим человеком, и он более чем заслуживал дружбы. Подойдя к машине, Джек постучал в стекло указательным пальцем. Внутри сидел худоватый мужчина 40 лет. Темные очки, беспорядочные коричневые волосы, щетина. Типичный представитель Руанапура. Стекло опустилось, и он с вопросом сказал: «Да, таксуешь, друг?» «Ясно дело», кивнул мужичок. «Тебе куда надо?» «Церковь насилия. $5», сразу ответил мужичок. «Дороговато», свел брови Джек. «Пойду поспрашиваю остальных». «Эй, сойдемся на 3», быстро сказал мужичок. «И только потому, что ты мне нравишься, парень». Джек улыбнулся. «Так пойдет. Приехали», сказал мужичок, останавливаясь неподалеку от церкви. «Вот она, держи». «Ага, ах да, мне еще надо будет возвращаться. Если хочешь, можешь подождать, я ненадолго». Мужичок поправил очочки и сказал: «Докинь еще бакс, и за 4 я тебя подожду немного и отвезу обратно». «Идет», кивнул Джек и вышел из машины. Из-за деревьев показалась церковь. Здание было добротным и даже красивым. Видно, что за ним хорошо следят. Идя по аллее, Джек осматривался. Множество монашек и монахов занимались своими делами. Таскали мешки, убирались, стригли газон и сверкали пушками. Все они краем глаза наблюдали за Джеком, и он чувствовал это, как напряженно. «Расслабься», — сложил на груди руки Адим. «Ага, расслабишься тут», — ответил ему Джек и, подойдя к двери церкви, постучал. «Иду, иду», — прозвучал ленивый женский голос. «Ну и жарина, кого-то-ка приперла сюда в такую погоду», — слышалось бухтение рядом с дверью. Джек неловко улыбнулся. Ведь он прекрасно все слышал. Дверь резко открылась, и на пороге показалась красивая 30-летняя монахиня с ленивым выражением лица. Светлые волосы выглядывали из-под апостольника, незаинтересованные голубые глаза смотрели на Джека через розовые линзы очков. «Чего тебе? Это церковь насилия, я правильно понимаю?» Неловко улыбаясь, сказал Джек. «Ага», ответила монахиня, а потом будто что-то вспомнила. «То есть мы не церковь насилия? Как эта церковь может быть связана с насилием? Разве это не богохульство?» «Не знаю, мне так местные сказали», — развел руками Джек. «Опять слухи распускают по городу», — качала головой она. «Ладно, так зачем ты пришел?» Джек коротко сказал: «Патроны». И следом добавил: «Говорят, у вас лучшие качества». «А, правильно говорят, я тебе скажу», — кивнула монахиня. «Хорошо, заходи», — ответила она, открывая дверь пошире. «Хорошо, сестра», — кивнул Джек, проходя внутрь. Давай без этого, зови меня Эда, вдогонку сказала Эда. Хорошо, Эда, кивнул Джек, так-то лучше, сказала Эда, проходя мимо Джека, за мной. Джек последовал за женщиной и вскоре оказался в большом прохладном помещении. Там было все: оружие, патроны, гранаты. У него просто глаза разбегались. Так и какой тебе калибр? Вроде 45 АЦП, слегка неуверенно ответил он. Вроде, подняла бровь Эда. Сейчас, сказал Джек и вытащил пушку, вот на него. Чего Джек не заметил, так это то, что Эда напряглась в этот момент и уже положила руку на свой пистолет. Не местный, да? Со вздохом спросила Эда, хотя я должна была уже догадаться. Нет, я совсем недавно тут, неловко улыбнулся Джек, понимая, что сделал какую-то чушь только что. Следом он добавил, балалайка взяла меня под свое крыло, за что я ей безмерно благодарен. Джек добавил это, в надежде, что это сгладит некоторые углы. О, неплохо, тебе повезло, парень, слегка кивнула Эда, показывая, что немного впечатлена. Хорошо, да, тебе 45-й. Эда указала на пистолет Джека, этот старый, но надежный парень кормится именно 45-м. Сколько пачек, а сколько в пачке патронов? 50, тогда, давай, 3 пачки. Хорошо, кивнула Эда и достала 3 пачки, с тебя сотня, недешево, прикинул Джек, протягивая деньги, возьми. Эда взяла банкноту и, осмотрев ее, передела патроны Джеку, держи. Взяв патроны, он с удивлением отметил, увесистые, много с собой не потаскаешь. Ладно, пойдем тебя провожу, сказала Эда и жестом велела идти за ней. Джек кивнул и последовал за женщиной. «Честно говоря, не верится, что ты смог пробиться в банду балалайки», сказала Эда, явно рассчитывая на диалог. «Да, я пока далеко не боец», кивнул Джек, «однако, мои навыки переводчика пригодились боссу». «Вот как, ясно, и как тебе балалайка?» Когда Эда задала этот, казалось бы, обычный незначительный вопрос, Джек вспомнил, что та работала на ЦРУ. Ну я не могу ответить на этот вопрос. Я с боссом почти не общался, но она создает образ умной, сильной и решительной женщины. Вот как, ответила Эда, подходя к входной двери, ну ты заходи еще, если захочешь обратиться к Богу или прикупить чего. Как видел, у нас есть чем торговать. Приму к сведению, улыбнулся Джек и кивнув, сказал, до свидания, Эда. Монахиня кивнула и закрыла за собой дверь, а Джек быстро направился к таксисту. Тем временем Беатрис металась по своей комнате, держась недовольной миной телефон. «Итак, ты сделаешь это?» В трубке послышался жалостливый робкий голос. «Нет, госпожа». «Почему, свинья, скажи мне?» Строго и недовольно сказала она, с крайним недовольством потрогав забинтованный нос. «Я задействовал связи и разузнал про этого Джека. Он тут совсем недавно появился, как черт из табакерки. И, госпожа, он человек балалайки». «Что?» Удивилась Беатрис. «Ты не лжешь мне сейчас, кусок дерьма?» «Нет-нет, он человек балалайки. Госпожа, я мог надавить на прошлого управляющего, но на этого не выйдет. Слишком большой риск, черт!» Резко сказала с досадой и гневом Беатрис, ударив свою кровать ногой со всей силы. «Черт, черт, черт!» Взяв себя в руки, она сказала, «То есть, ты хочешь сказать, что собираешься игнорировать то, что твою богиню отпинала какая-то свинья?» «Нет, а что это?» «Пес, госпожа, подождите немного и я все устрою». «Что устроишь? Если этот Джек исчезнет сейчас, то это сразу свяжут с вами, госпожа. Подождите 2-3 месяца, и я все сделаю». Беатрис сжала ладонь в кулак и попыталась успокоиться. 3 месяца. «Я даю тебе ровно 3 месяца, свинтус. Если не справишься, я раздавлю твои мелкие жалкие яйца своей пяткой, ты меня понял?» «Да, да, госпожа». Беатрис положила трубку и бросила телефон на кровать. «Я этого так просто не оставлю», с гневом про себя прошептала женщина. Глава 12. Дымок. «Это точно подходящее место?» — осторожно спросил Джек, выходя из машины и осматриваясь. «У меня не будет проблем?» Таксист, с папиросой во рту, пробубнил. «Не, тут что-то вроде заброшенной части города. Раньше тут были трущобы, но цунами все загубило. Теперь тут не души. Если хочешь потренироваться в стрельбе, то место получше трудно представить». «Хорошо, спасибо», кивнул Джек и передал таксисту деньги. «Держи». «Ага», с легкой улыбкой ответил мужичок. «Ты это, если хочешь, я здесь подожду тебя, только доплати 2 бакса сверху». Джек улыбнулся, идет, но по дороге до борделя придется остановиться разок на минуту. Без проблем, усмехнулся мужик и установил у своего сиденья лежачий режим. Ладно, тренируйся, я пока покемарю. Джек удивился, а сможешь, я тут стрелять, как бы, собираюсь. Таксист лег, закинув руки за голову, вообще без проблем. Ах, да, забываю, где нахожусь. Тут выстрел обычная бытовуха. Мысленно покачал головой Джек и пошел в сторону небольшой полянки. Будучи уже там, он осмотрелся, нашел несколько железных банок и поставил их на небольшой валун. От цели он отошел на 10 метров, решив, что такая дистанция будет оптимальной. Что ж, сглотнул от нетерпения и волнения Джек, время моего первого выстрела. Немного подрагивающей рукой, он потянулся к поясу и вытащил пистолет. На солнце блеснул металл М1911. Приняв устойчивую позицию, он снял пистолет с предохранителя и взвел курок. Все, как говорил ему Фил, вообще Джек довольно забывчивый, но инструкция по применению пистолета буквально въелась в мозг. Еще немного помявшись, он смог взять удобно пистолет двумя руками. Закрыв один глаз, он свел мушку и банку. Линия выстрела казалась идеальной. Выдохнув, Джек резко нажал на курок. Боек пришел в действие и быстро ударил по капсюлю патрона, вызывая внутри того искру, что воспламенило порох. Тот, в свою очередь, мгновенно высвободил всю свою силу и послал пулю по резному дулу пистолета. Тем временем естественная отдача ударила по рукам парня, а ствол пистолета дернулся вверх. Бабах! Звук выстрела ударил по ушам и оглушил на мгновение Джека. Также, во время выстрела, он непроизвольно моргнул. И все же, несмотря на писк в ушах, его переполняло волнение и радость. «Боже, как круто!» — воскликнул он мысленно, почти готовый запрыгать от счастья. «Ах, жаль, не попал. Хорошая вещь, да?» — ухмыльнулся Адим. «С такой игрушкой даже ты способен мгновенно убить более сильного человека. Были бы такие пушки в моей вселенной, то ведьмаки бы остались без работы. Ха-ха, да, ты прав», — ответил Джек, переполненный положительными эмоциями. Вдохнув запах пороха, он с удивлением понял, что ему нравится этот запах. Прикусив губу, парень вновь прицелился и выстрелил. Банка слегка покачнулась, пуля была близко, но попадания не было. «Вот жжешь, думал, будет легко», — усмехнулся Гюнтер. «Тихо, сейчас пристреляюсь и все получится», — смущенно ответил Джек. Гюнтер развел руками, будто говоря: «Валяй». Спустя еще 4 выстрела и нескольких подколок от господина Зеркала, Джек последним патроном в магазине, наконец, поразил мишень. «Наконец-то», — с радостью и облегчением сказал Джек. «Видел, а?» — Адим ответил, широко улыбнувшись: «Не задирай нос, тебе повезло. Сможешь, со следующего магазина, хотя бы 3 из 7 пуль положить в цели?» «Легко», — отмахнулся с улыбкой Джек. Естественно, легко не было. Следующий магазин он отстрелял лучше, но не намного. Из 7 пуль только 2 попали куда надо, и Адим воспользовался этой неудачей, чтобы подтрунивать над ним. Третий и последний магазин он отстрелял точно так же, как и прошлый. Ровно 2 попадания из 7. Под гнусное хихиканье Гюнтера, Джек сел на валун, открыл пачку патронов и начал заряжать 3 пустых магазина. «Боже, это самый, наверное, неприятный момент тренировки. Относись к этому, как к медитации. Принцип почти тот же, да и заряжать магазины довольно успокаивающе. Разве нет? Разве что немного». Неохотно согласился Джек, откладывая полный магазин. «Может, хоть звон в ушах пройдет. Нужно будет купить беруши, думаю, Эда сможет это организовать». Закончив зарядку магазинов, он вставил магазин в пистолет и легким движением дослал патрон в патронник. Вроде 3 магазина, 21 патрон, но как же быстро и незаметно они вылетают. «А ты как думал, все будет, как в фильмах?» — усмехнулся Гюнтер. «Почти», — кивнул Джек. «В фильмах стреляют так часто и так долго. У них бы попросту не хватило заряженных магазинов. Да и утащить на себе столько патронов задача трудная даже для подготовленного человека. А остаться в один момент без патронов страшное должно быть дело». Покачал головой парень и снова начал стрелять по банкам. Через полчаса он расстрелял почти все патроны, оставив только 3 полных магазина. За это время Джек привык к звуку выстрела и держался с пистолетом уверенней. Также, под конец, он уже попадал 6 раз из 7. Кажется, что неплохой результат, но Джек понимал, что реальная жизнь не тир, таких идеальных условий на поле битвы нет, плюс в тебя тоже стреляют в ответ, а это здорово усложняет задачу, даже для человека, который не должен бояться смерти. Подойдя к такси, Джек с удивлением заметил, что водитель и правда спит. Постучав в окно, он еще раз удивился, что тот легко проснулся, чудеса. Протерев глаза, мужичок сказал, куда едем. Джек ответил, садясь в машину, как и говорил, к борделю, у которого ты меня забрал, но по дороге заедем к бабуле Маре, она шьет одежду. Кивнул таксист, заводя машину, знаем, знаем, бабка хорошо делает свою работу, хоть и имеет свой нрав. Да, мне показалось, она милой старушкой, это тебе просто повезло. Тем временем, работники борделя с удивлением подмечали, что управляющий совсем не прогадал, когда нанял этого забавного паренька, что вечно тусовался рядом с их местом работы. Как только Джек нанял Хира, тот незамедлительно вошел в бордель. Охранники сначала, конечно, остановили его, но Джек тогда еще не успел уехать, поэтому его кивок решил эту проблему и парня впустили внутрь. Шлюхи относились с сомнением к выбору Джека, но спорить никто не стал. Все они еще помнили, как разъяренный управляющий ломал пинком нос, казалось, самой неуязвимой шлюхе этого заведения. Поэтому Хира быстро показали его форму и сопутствующие инструменты, а также раздали указания. Самое интересное началось, когда Хира приступил к работе. Этот вечно позитивный и добрый парняга с улыбкой и усердием выполнял эту неприятную работу. Что у прошлых уборщиков занимало от 15 минут, Хира делал за 5. Он не филонил, не пытался как-то уменьшить свою работу и делал более, чем добросовестно. Помимо этого, шлюх также подкупало отношение Хира к ним. Большинство, как мужчин, так и женщин считали их мусором, максимум куклами для утех. Даже Джек, хоть и удивлял их своим относительно нейтральным отношением, но с Хира это было несравнимо. Парень говорил, с каждой из них, с должным человеку почтением. Конечно, дамочки понимали, что Хира сам по себе далеко не нормальный, но тепло, которое он дарил им своей улыбкой, от этого не становилось тусклее. Многие поняли, что ошибались насчет этого паренька, хотя раньше почти в лицо говорили, что он просто отсталый дурень. К сожалению, не всем пришелся по вкусу Хира. Хира с улыбкой вышел из комнаты, что только что вычистил до блеска. Под конец он даже смущенно принял поцелуй в щечку от владелицы комнаты. Подняв ведро с инструментами и швабру, он пошел к следующей по порядку комнате, но тут его прервал строгий и гневный голос. «Эй, идиот, подойди сюда!» Хира с удивлением повернулся и увидел Беатрис. Девушка стояла в напряженной позе и с презрением смотрела на Хира. Сам парень, улыбнувшись, пошел в сторону девушки. Он не сомневался, что именно его она зовет. Хира довольно часто слышал такое в свою сторону. Настолько часто, что считал это даже своим прозвищем. «Да, леди Беатрис», — уважительно обратился он к ней. Другие шлюхи уже предупредили его насчет этой ведьмы, но парень верил, что они все ошибаются. «Для тебя, госпожа Беатрис», — дернула носиком она, — «когда ты придешь мыть мою комнату?» — холодно спросила доминатрикс. «Скоро», — со своей вечно позитивной улыбкой сказал Хира, кивнув, «сейчас только почищу еще 4 комнаты и придет ваша очередь, госпожа Беатрис. Скажи мне, идиот», — с холодной яростью, — сказала Беатрис, почти швыряясь словами, — «какого черта ты не почистил мою комнату первой?» «А?» — смущенно наклонил голову Хира. «Ну, я решил начать с комнаты Джека, то есть босса, а потому идти от его комнаты по порядку. Так было бы быстрее и удобнее». Беатрис с силой толкнула Хира в плечо. Ему пришлось сделать несколько шагов, чтобы восстановить равновесие, однако все, что он сказал, было: «Осторожнее, госпожа Беатрис, я чуть воду не пролил. Работы бы прибавилось». «Мне насрать, идиот, ты должен был почистить мою комнату первой». На мгновение Беатрис вспомнила яростные удары Джека по своему лицу. «Ладно, второй. Ты должен был прибрать мою комнату сразу после комнаты управляющего». «Но почему?» – непонимающе спросил Хира. «Вы же все тут шлюхи». «Нет, тогда, разве, вы не все равны тут, госпожа Беатрис?» Этот вопрос заставил Беатрис замереть. Ярость и гнев в ее глазах, казалось, не знали границ. Громкий и грозный тон Беатрис привлек внимание множества людей, точнее почти всего борделя. Гости с упоением смотрели и ожидали развязки этого спектакля, а вот работницы самого борделя волновались. Честно говоря, они так не волновались, когда Джек попал под прессинг Беатрис. Джек был крупным, почти одного роста с этой амазонкой, а вот Хира мало того, что был не совсем от мира сего, так и ростом был на 2 головы ниже. Говорить о его худом щуплом теле даже не приходилось. ему нужна помощь», — решившись, сказала одна шлюха и уже было пошла на помощь, как ее за руки подхватили подруги. «С ума сошла, она тебе просто раздавит. Страшно даже думать, что с тобой будет после, она не даст тебе жизни в этом заведении, да и за его пределами, думаю тоже, но ему нужна помощь. Я знаю, знаю, но с Беатрис могут справиться только несколько человек, Лола, Лия и Джек, но их как назло сейчас нет, и что делать? Ждать, они рано или поздно вернутся и Беатрис придется ответить». Тем временем Беатрис отошла от шока, ее переполненное яростью и гневом тело подрагивало. «Ты только что сравнил меня с этими шлюхами, кусок дерьма?» Хира невинно спросил, немного переживая, что его слова спровоцировали такую реакцию. «А разве это не так? Ну, то есть, разве тут не работают шлюхи? Нет, разве тогда не получается, что вы тоже шлюха, госпожа Беатрис? Я что-то не понимаю». Доминатрикс готова была лопнуть от гнева. Мало того, что ее назвали обычной шлюхой, так и ее еще и поучал какой-то дебил. Ее рука с силой оттянулась для мощной оплеухи. Эта пощечина обещала быть в два раза сильней, чем та, которая досталась недавно Джеку. Когда этой пощечине оставалась половина пути до лица Хира, раздался оглушительный выстрел, который заставил Беатрис замереть от испуга. «А-а-а!» — закричали женщины. Все гости, что имели оружие, а также охранники экстренно потянулись к своему оружию и повернулись в сторону выстрела. К их удивлению, они увидели управляющего борделем с сумкой полной одежды. В его правой руке был пистолет и смотрел он прямо в пол, а из дула до сих пор тянулся дымок. Джек с холодом в глазах поднял пистолет и навел на Беатрис. Из его глотки раздались ледяные и безэмоциональные слова: «Если ты посмеешь его тронуть, я проделаю в твоей презренной туше пару новых дырок». Глава 13. Цель. Джек с холодом в глазах поднял пистолет и навел на Беатрис. Из его глотки раздались ледяные и безэмоциональные слова: «Если ты посмеешь его тронуть, я проделаю в твоей презренной туше пару новых дырок». Джек, пересохшим ртом, сказала Беатрис. Она никогда бы не подумала, что тот самый жалкий тюфяк, которого она недавно унижала, сначала изобьет ее, а потом и вовсе направит на нее пистолет. Страх захватил ее сердце. Она уже начала понимать, что Джек может и имел мягкий характер, но где-то внутри него сидит привязанный на цепи демон, которого она уже имела честь дразнить. Результатом этих дразнилок было посещение больницы с поломанным носом, сильными ушибами и подозрением на другие переломы. Этот парень явно не совсем был здоров, особенно это касалось его головы, а значит шанс того, что он выстрелит, довольно велик. Неприятно велик. Еще она знала, что Джек, подчиненный балалайке, а значит за ее убийство он максимум получит выговор. Это еще сильнее увеличивало шансы того, что этот толстяк ее пришьет. А Беатрис не хотела умирать. Никто не хочет умирать, особенно если твоя жизнь так прекрасна. «Джек», — снова сказала Беатрис, стараясь унять свое сердцебиение и дрожащий голос, — «что ты творишь? Ты правда держишь меня на мушке?» Гости заведения, шлюхи и охранники с интересом наблюдали за развязкой. Они и правда не знали, выживет ли сегодня Беатрис или нет. Новый управляющий, как им казалось, был хоть человеком очень мягким, но таким же очень решительным. Тем временем Джек спокойно шел по залу, держа Беатрис на мушке. «Ты все еще смеешь кого-то притеснять в этом борделе, дура?» — спокойно спросил он, коршуном смотря на доминатрикс. «Ты перегибаешь палку, Джек», — нервно дыша, говорила Беатрис, но Джек ее перебил. «Я задал тебе вопрос. Неужели твоя голова настолько пуста, что не способна понять, где вопрос, а где нет?» — говорил Джек, поднимаясь по лестнице. «Я не переходила тебе дорогу», — легонько покачала головой доминатрикс, осторожно подбирая слова. «Ошибаешься. Одним своим наглым беспардонным поведением ты буквально выпрашиваешь у меня пулю», — сказал Джек, делая шаг на втором этаже. Он уже был в 10 метрах от Хира и Беатрис. «Мне кажется, что недавно я ясно дал тебе понять, что более не потерплю подобного поведения в этом борделе. Я думал, что выбил из тебя саму идею о глумлении над слабыми, но нет. Оказалось, что ты пала еще ниже и решила продолжить свои нападки, только цели стали еще слабее, чтобы они уж точно не дали тебе сдачи. Да, я правильно понимаю?» Беатрис потела. Ее глаза нервно бегали по окружающей толпе, что наблюдала за ними, в поисках помощи, но никто не заступался за нее. «Джек, ты не так все понял. Разве я разрешал тебе открывать свой рот? Не по делу», — наклонил голову в бок Джек, когда остановился в 5 метрах от Беатрис, Я задал тебе простой вопрос, тупая пизда, и до сих пор жду ответа на него. Нравится глумиться над слабыми, нравится их унижать, а какого быть на другом конце стола? Беатрис М. Мысли Беатрис путались. Она никогда не была в такой напряженной ситуации. Ей казалось, что корсет начинает ее душить. Я жду ответа, и мои пальцы начинают дрожать от нетерпения. Того и гляди, выстрелю ненамеренно. Правда, плакать все равно по тебе, вряд ли кто будет. Голова доминатрикс сначала кружится, а зрение плыть. Неожиданно, Хира, что до этого, шокировано, стоял молча, поменял выражение лица. Его лицо стало решительным, а тело начало двигаться. Под шокированным взглядом Джека, Хира заслонил тело Беатрис своим. «Что ты делаешь, Хира? Отойди!» Опешив, говорил Джек. Его гнев и ярость немного отступили. «Не нужно, Джек, ты неплохой», спокойно сказал Хира, качая головой. «Хира, неужели ты все ей прощаешь?» «Да», с улыбкой кивнул парень. «Ничего ведь плохого не произошло. Это я виноват, что госпожа Беатрис вышла из себя. Я ее расстроил своими словами». «Ты не виноват, Хира, отойди», обескураженно говорил Джек. «Я отойду, только опусти пистолет, босс», с забавным, но серьезным лицом сказал Хира. Поморщившись, Джек выдохнул и опустил пистолет. «Хорошо, хорошо, иди делай свою работу». Беатрис не могла поверить в происходящее. Ее голова, что уже шла кругом, казалось, не могла ясно воспринимать, что только что произошло. Джек убрал пистолет за пояс и пошел к себе в кабинет. По счастью, Беатрис была на его пути. Проходя мимо всей еще недоумевающей доминатрикс, Джек холодно сказал: «Можешь сегодняшний день записывать, как второй день рождения. Ты более чем заслуживала лежать с дыркой в голове, где-нибудь на помойке, но скажи спасибо, Хира, что до этого не дошло». Сказав это, он вошел в свой кабинет, оставляя Беатрис наедине со своими мыслями. Стоило ему зайти в кабинет, как до этого тихий бордель стал настоящим жужжащим гнездом. Все обсуждали произошедшее. «Вот это эмоции! Я же тебе говорил, что это крутое местечко!» — громко говорил пьяный мужик своему другу. «Ага, будто в театр сходил. Хотя я никогда не был в театре», — задумался парень. «Тут круче, чем в театре. Когда я сюда первый раз пришел, то вообще увидел, как этот управляющий избивает ту шлюху. А сколько эмоций! По нему и не скажешь, что он способен на такое. А, я же говорила ему помогут, говорила. Ладно, ты была права. Ты видела, как он ставил эту суку на место? У меня даже мурашки побежали по коже. Ага, меня это даже возбудило», — улыбнулась шлюха, облизнув губы. «Кто бы подумал, что в этом добром толстячке сидит тигр. Лейла, опять ты за свое». Пока за пределами кабинета все обсуждали происходящее, Джек молча сидел в тихой комнате за столом. На столе лежал пистолет, и Джек сверлил его странным, немного недоверчивым взглядом. «Да, да, мой милый друг, это ты, только что, держал ее на мушке», — с улыбкой подметил Гюнтер. «Я тут ни при чем, однако заметь, как все быстро развивается. Стоило тебе почувствовать, как прошлые оковы сняты, стоило тебе пощупать и понять, что в твоих руках есть настоящая власть и нет границ. И вот, ты начал показывать себя настоящего незагнанного в рамки, себя настоящего, что жаждет мести за прошлые издевательства, себя настоящего, который более не посмеет терпеть столь явное унижение как для себя, так и для близких. Я», — облизнул пересохшие губы, — «Джек, все это и есть ты, мой дорогой партнер». Джек вздохнул, взял пистолет в руки и покрутил его. «Правда говорят, власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно», — сухо сказал он Гюнтеру. «Никто никого не развращает», — развел руками Адим. «Система лишила тебя обычных границ. Ты уже притупил страх перед смертью, притупил страх перед последствиями, ведь можно всегда начать все сначала в новом мире, начать с чистого листа, если что-то не получится, но с полезным опытом. Пистолет в твоих руках лишь дал тебе почувствовать уверенность в себе и в своих силах». Бросив пистолет на стол, Джек схватился руками за лицо. «И куда же меня это приведет? Не стану ли я тем, кого когда-то ненавидел? Все зависит только от тебя, Джек. Мне тоже очень интересно, куда тебя приведет моя система», — с улыбкой сказал Гюнтер, улыбаясь подобно чеширскому коту. «Буду помогать людям», — неожиданно сказал Джек. «Что?» — поднял с интересом бровь Адим. «Мне нужна цель, раз у моего приключения не будет конца. Я буду помогать тем, кто этого заслуживает. И даже тем, кто этого не заслуживает, Я дам шанс, ты уже говорил об этом. Не совсем, покачал головой Джек, я хотел делать добрые дела, чтобы оставаться нейтральным, чтобы нивелировать свои злые дела. Теперь же я хочу делать добрые дела, чтобы не потерять себя. Гюнтер, прищурившись, улыбнулся и сложил пальцы вместе. Вот как, вижу, ты настроен решительно. Да, сказал Джек, вставая из-за стола. Ты же понимаешь, что для этого потребуется сила. Понимаю, принял упор лежа Джек. Если твои слова не подкреплены силой, то вряд ли их будут воспринимать серьезно. Что ж, посмотрим, надолго ли тебя хватит. С блеском в глазах, говорил господин Зеркало. Я не знаю, надолго ли меня хватит или нет. Однако я точно знаю одно, говорил Джек, с трудом отжимаясь и трясясь всем телом, как осина, но упорно продолжая. И что же, в момент, когда я отступлюсь от своей цели, мы оба будем знать, что я потерял настоящего себя. Предел достигнут. Воля 9.10. Боже правый, Джек, ты заставляешь мое сердце трепетать. Ты превосходишь все мои ожидания. С весельем говорил Адим. Заткнись. Мы оба знаем, что у тебя нет сердца. Лучше считай. Как скажешь, как скажешь. 5.6.7. Глава 14. First Blood. Прошла неделя, с того момента, как Джек вновь достиг предела в воле. Все это время он усиленно тренировался, занимался делами борделя и пытался выполнить задание. Что с ним произошло за эту неделю? Много чего. Жизнь вошла в спокойную колею. Беатрис совсем притихла. От ее былого норова, казалось, не осталось ничего. Она все так же высокомерна, нагла и горда, но в пределах нормы. Бордель приносил отличный доход и даже становился более популярным. Многие поговаривали, что это связано с выходками Джека, но тот все отрицал. На этой волне популярности Джек серьезно занялся борделем. Все оставшееся время, что не было занято тренировками, он уделил этому заведению. Он медленно заменил всю мебель на новую и продал старую. Некоторые комнаты, что требовали ремонта, получили его. Кухня обзавелась новыми, более качественными инструментами, печами и большим холодильником, в котором можно было, наверное, держать с десяток пингвинов. Джек даже нашел и нанял бродягу, который виртуозно мог играть на фортепиано, пусть на две руки у него и было ровно 6 пальцев. Специально для него он отыскал, через девочек, поддержанный музыкальный инструмент. В общем, теперь в борделе была настоящая живая музыка и таинственный бродяга во фраке, который сидел за ним и играл. И даже со всеми этими тратами, бордель обещал принести на 10% больше прибыли, чем за прошлый месяц. Конечно, если только поток клиентов не уменьшится.